приступил к выполнению нового, необычного и опасного задания. Дело в том, что неделю назад Катю Светлову неожиданно вызвали в комитет комсомола. В кабинете секретаря сидел незнакомый широкоплечий парень. Катя поймала на себе его внимательный взгляд. «Вот что, Светлова, этот товарищ должен с тобой поговорить», — строго сказал секретарь комитета. «Ну, не буду вам мешать». Он вышел, а незнакомый парень встал, спокойно запер за ним дверь и положил ключ на стол. Катя иронически осведомилась, что это за таинственные приготовления. «Серьезный разговор будет. Скажите, пожалуйста, а зачем же двери запирать?» «Надо». «Интересно». Парень вернулся на свое место. «Давайте прежде всего познакомимся, товарищ Светлова. Вас-то я уже знаю, а вы меня еще нет. Вот, читайте». Он протянул ей красную книжечку. Пробежав ее взглядом, Катя с изумлением посмотрела на своего собеседника. «Уголовный розыск?» «Совершенно верно». «И ваша фамилия Гаранин?» «Тоже верно», — усмехнулся Костя. В глазах Кати неожиданно запрыгали веселые искорки. «Вы что же хотите, чтобы я с вами преступников ловила? Но у меня, знаете, другая специальность». «Нет, мы их сами ловим», — сдержанно ответил Костя. «А вот помочь нам вы должны». «Я?» «Да, вы. Чем же я могу вам помочь?» «Послушайте, Катя, вам никогда не приходилось выполнять боевые задания?» — очень серьезно спросил Костя. «Нет», — растерялась Катя. «А что?» «Мы хотим вам дать такое задание. Не перебивайте меня», — поднял руку Костя, заметив, что Катя порывается что-то сказать. «Сначала выслушайте. Так вот, задание, прямо скажу, трудное. Но мы посоветовались с товарищами, подумали и решили, что вы справитесь. Вы, как говорится, девушка с характером, а задание это важное, и выполнить его — ваш комсомольский гражданский долг». «Ну хорошо. Ближе к делу», — нетерпеливо сказала Катя. «Сейчас все узнаете. Но прежде я обязан вас предупредить. Хватит у вас духу выполнить это задание или нет, наш разговор вы не имеете права разглашать ни при каких обстоятельствах. Даете слово?» «Конечно. Честная комсомольская». «Это очень важно, а теперь слушайте. Мы сейчас заняты разоблачением большой и опасной группы преступников. Следы привели в вашу квартиру». «Что вы говорите?» «Да, я имею в виду ваших соседей. И тут у нас произошла заминка. Чтобы разобраться, надо ввести нашего сотрудника к вам в квартиру. Он должен познакомиться с этими людьми, не вызывая никаких подозрений. Пока ясно?» «Ясно пока». Катя почувствовала легкий озноб и зябко повела плечами. Костя уловил тревогу в ясном взгляде этой славной кореглазой девушки, и на минуту в душе его шевельнулась жалость. «Да вы не бойтесь», — мягко сказал он, — «тут нет ничего страшного. От вас требуется только выдержка и небольшое, как бы сказать, актерское мастерство». «А я и не боюсь», — самолюбиво возразила Катя и не очень естественно засмеялась. «С чего вы взяли?» «Вот и хорошо. Скажите, ведь ваша семья живет в Иркутске?» — неожиданно спросил Костя. «Да, в Иркутске. И есть брат, старше вас, работает техником на заводе, его зовут Николай». «Да. Откуда вы все это знаете?» Костя добродушно усмехнулся. «Я просто подготовился к разговору. Так вот, Катя, план такой». Костя говорил спокойно, неторопливо, но Катя чувствовала, как у нее все сильнее колотится сердце, и не могла унять охватившего ее озноба. В голове вихрем проносились какие-то обрывки мыслей. Зачем ее впутывают в такое дело? Что думает о ней этот человек? Какой он спокойный и, наверное, очень смелый. А она? Нет, она тоже смелая. И раз надо... Ну, раз так надо, неужели она не сможет? Как он смотрит на нее, как будто все понимает. Хороший у него взгляд, прямой и честный, ему можно довериться. А что, если прямо сказать, что она не сможет? Не сможет? Нет, ни за что она сможет. Это действительно боевое задание.